металлической раме. Она крепится на шесте длиной примерно 150 сантиметров. Потом охотник сам или с помощниками подставляет эту импровизированную сеть и пытается животное, которое он держит, хвостом сунуть в мешок. Мешок должен быть достаточно длинным и узким, чтобы змея не смогла выскочить раньше, чем вы успеете завязать мешок. Если вам попалась змея длиной 3-4 метра, следует уложить ее в сумку, которую затем опустить в мешок. Это легко сказать, но совсем непросто сделать. 4-метровую змею должны держать по меньшей мере 4 человека, и ее ни в коем случае нельзя выпускать. Пока змея находится в естественной среде, она ведет себя обычно, то есть большей частью рефлексивно. Но если вы ее схватите, она сопротивляется так, как ей это подсказывает инстинкт. Как только она побеждена и уложена в мешок, то оказывается в состоянии шока. К этому или чему-то подобному она совершенно не готова. В природе не бывает так, чтобы одно животное ловило другое и вместо того, чтобы съесть его, сунуло в мешок. Думаю, что быстрее всех приходят в себя те, у кого ускоренный обмен веществ. Голод и жажда – неумолимые укротители, которые заставляют животное против его воли смириться с судьбой. Как только животные в транспортном ящике утолят голод, незнакомые им паника и беспокойство, вызванные их внутренним состоянием, в какой-то степени ослабевают. Животные, которые не должны ежедневно принимать пищу или способны довольно долго голодать, и по прошествии нескольких недель остаются подавленными. Поэтому крупные змеи, как правило, даже находясь уже в зоопарке, не принимают сразу пищу, а иногда голодают несколько месяцев. Все это время они продолжают находиться в шоке. Причина отказа от пищи не только в том, что они оказались в непривычной для себя обстановке, а прежде всего в том, что они попадают в террариум в состоянии психического шока. Южноафриканский охотник Джон Снук описал случай, который произошел с ним и его компаньоном у бушменов в пустыне Калахари. «Я с интересом наблюдал за своим напарником, который ел змеиные яйца. Идите сюда, — позвал он меня, — попробуйте, это вкусно. Я взял одно яйцо. У него была тонкая, почти прозрачная скорлупа. Когда я посмотрел его на свет, то увидел внутри змееныша. Бушмены едят змеиные яйца, как французы устриц, открывают их длинной колючкой и содержимое высасывают. Мне после этой дегустации стало нехорошо. Вместе с бушменами мы медленно шли по берегу реки, но не нашли ничего съедобного. Поэтому мы были готовы к тому, что ужинать придется только клубнями, напоминающими по вкусу сладкий картофель, который женщины выкапывали из песка. Пока его пекли, несколько мужчин отправились к реке и поймали там питона, отдыхавшего в корнях какого-то куста. Бушмены в момент прикончили змею, потом зажарили ее на раскаленных древесных углях. Кожа змеи в нескольких местах треснула, как это бывает, когда жарят колбасу, из трещин на огонь капал жир. Когда кожа почернела, женщины сняли ее вместе с подкожным жиром. Этот жир считался деликатесом, и бушмены ели его с большим удовольствием. Я тоже попробовал, но мне он совсем не понравился. Намного вкуснее было белое мясо, напоминавшее угря. Оно было жестковатым, но мы были так голодны, что через несколько минут от питона ничего не осталось. Я узнал, что он вполне съедобен. Известный гамбургский торговец животными Карл Гагенбек рассказывал, что ему были известны многочисленные случаи, когда одна змея съедала другую, или когда между присмыкающимися происходили отчаянные, даже жестокие схватки за добычу. Однажды питон длиной 9 футов проглотил другого длиной 7 футов, да еще кролика, которого вечером до этого впустили к ним в клетку. Обе змеи схватили и умертвили кролика одновременно. И обе хотели его проглотить, одна с головы, другая с хвоста. При этом более крупный питон проглотил и соперника вместе с жертвой. На следующее утро хорошо было видно, как змея поменьше лежит, вытянувшись в теле победителя. После этого Гагенбеку часто приходилось наблюдать, как змеи ожесточенно сражались за свою добычу. 4 змеи значительных размеров, у которых, как они считали, были одинаковые права на кролика, одновременно бросились друг на друга, и произошла схватка. Сначала на жертву накинулась самая маленькая, но едва она схватила добычу, как самая крупная змея обвелась вокруг своей соперницы и сдавила ее с такой силой, что той пришлось выпустить кролика. Победительница радовалась только секунду. 2 другие большие змеи проделали то же самое с нею, и в мгновение образовался клубок змеиных тел, катающихся по полу клетки. когда одна из змей взяла в пасть голову